Отступление пятое. Жители пограничной деревушки еще ни разу не видели столь многочисленный отряд. Нет, сюда, конечно, порой заглядывал конный патруль кирасиров. Не забывал наезжать и сборщик налогов с десятком стражников. Но чтобы сразу сотня вооруженных всадников, такого не могли припомнить и дряхлые старики. Крошечная деревня в два десятка дворов никак не могла вместить в себя такое количество людей. Появившийся из ниоткуда отряд разбил лагерь на примыкнувшем к околице и тракту лугу. Вскоре там зажглись с полсотни костров. Под ударами топоров затрещали падающие деревья. Отряд устраивался на ночлег, не обращая внимания на жителей деревни. Лишь десяток человек заглянули к жителям на огонек и, не скупясь, скупили простую, но сытную сельскую снеть. Платили щедро, но игнорировали осторожные вопросы вездесущих деревенских кумушек, словно и не слышали их вовсе. Деревенские мальчики уже успели забраться на коньки заснеженных крыш и оттуда жадно разглядывали оружие мощных лошадей, со знанием дела спорили, кем являются закутанные в черные плащи воины, не спешившие снимать доспехи. И никто не заметил одинокого всадника, что спешным галопом умчался в ночь к ближайшему пограничному форпосту, что находился от деревушки в пяти лигах. Староста, бывший вояка имперской армии, велел своему сыну спешить к командиру форпоста и подробно рассказать о странно молчаливых гостях. Кто их знает, этих чужаков? Что взбредет им в голову? Жители пограничья всегда относились к пришлым незнакомцам с подозрением. Мгновенно очнувшись ото сна, лорд Ван Ферсис стремительно вскочил на ноги и замер, глядя в подернутое рассветной дымкой небо, не замечая, что его пальцы мертвой хваткой стиснули рукоять костяного кинжала. В его голове двойным эхом отдавались слова: «Как бы я хотел вырвать сердце из твоей груди! Передавай привет Тарису!» И еще раз: «Как бы я хотел вырвать сердце из твоей груди! Передавай привет Тарису!» Но взбудоражило старого лорда не сообщение. Нет, слова лишь шелуха. Он никогда не обращал внимания на пустые угрозы. Но местоположение... Вестник был отослан совсем не из подковы, не из поселения. Весть пришла с самого сердца диких земель, с северо-запада. «Карту мне!» — рыкнул лорд, окидывая лагерь бешеным взглядом. «Карту!» Выхватив из рук поспешно подбежавшего мага свернутый пергамент карты, повелитель впился в нее взглядом. Палец уперся в ничем не отличающуюся от других точку. И лорд пораженно прошептал: «Вот здесь, в пяти днях пути от мертвого озера, совсем рядом с гробницей Тариса». Лорд перевел взгляд на мага и отрывисто приказал: «Сбор! Выступаем немедленно!» «Господин, что-то случилось?» — осторожно спросил согнувшийся в поклоне маг. «Сбор! Немедленно!» «Так сильно торопишься, Алиас!» Глубокий, сильный голос прогремел над лугом. «Неужто даже утренней молитвой Создателю нашему пренебрежешь?» Стелящийся по снегу туман начал истончаться и исчезать, открывая плотно окружавших лагерь людей, стоящих так плотно, что между ними было не проскочить юркому зайцу. Да и стояли они в несколько рядов, по всем правилам военной науки. Первый ряд состоял из ощетинившихся арбалетами кирасиров, закованных в массивные доспехи. Чуть позади неподвижно застыли священники, чьи белые балахоны были перехвачены узкими красными поясами, орден искореняющих ересь. Последний ряд был гораздо менее многочисленным, но от этого не менее смертоносным. За спинами воинов и священников стояли боевые маги в разноцветных одеяниях. Гордость некогда великой империи. Огненные маги лениво перекатывали в ладонях пылающие огненные шары. Фигуры магов водной стихии были практически незаметны из-за крутящихся вокруг них круговерти ледяного крошева. Воздушные маги, повелители земли и иллюзий. Лорд Алиас Ван Ферсис закрутился на месте, словно попавший в капкан бешеный волк. В рукояти выхваченного из ножен костяного кинжала медленно наливался свечением желтый драгоценный камень. Повинуясь безмолвному ментальному приказу, нергалы спешно заключали хозяина в стальное кольцо, ощетинившееся оружием. Преданные лорду маги торопливо активировали защитные амулеты, но тщетно искали источники магической энергии. Пространство вокруг них было пустым, без малейшей искры энергии. «Не надейся на свой богопротивный артефакт!» — вновь загремел голос. «Он тебя не спасет от кары Господней!» Фигуры кирасиров раздались в стороны, и вперед шагнул высокий старик, опираясь на простой деревянный посох. Вперев в лорда светящийся небесный синевой взгляд, он произнес: «Вы окружены! Твоим магам не дотянуться до источников магической энергии! Мы об этом позаботились! Лорд Алиас Ван Ферсис, брось младшего близнеца на землю! Вели своим людям убрать оружие! Смиренно опустись на колени и покайся в грехах своих! Сделай это сейчас! Или умри без покаяния и прощения грехов! Все твои попытки вырваться обречены на провал!» Без страха взглянув на ожидающего его решения священника, лорд Ван Ферсис оскалился в безумной усмешке и, воздев кинжал над головой, прохрипел: «Жалкий старик! Ты возомнил себя сильнее меня! Я все же попытаюсь! Нергалы! В бой! Уничтожить всех!» С острия костяного кинжала сорвалась черная вспышка и с ревом ушла в небо. Несокрушимые нергалы мерно зашагали вперед навстречу противнику, откуда сплошной волной приближалась огненная стена.